Глава восьмая. Когда Ула проснулась, рядом никого не было. Ощущения приходили постепенно. Сначала она почувствовала теплый мех одеяла, потом мягкую подушку. А следом пришла ноющая боль в ногах, шее и руках. Ула тяжело простонала, потянулась, пытаясь разогнать боль, но только вновь захотела провалиться в сон. Неожиданно земля дрогнула, и Ула услышала в мыслях Тора. Он был не таким громким, каким она слышала его во время ритуала. Теперь он словно звучал вдалеке. А после Тора Ула отчетливо услышала еще один голос, шипящий и клокочущий. Это был Йормунганд. Она хотела бы снова уснуть, но голоса в голове не давали покоя. К тому же люди за стеной тоже сильно шумели. Ула закуталась в меха с головой, но шум не проходил, а сон уже исчез бесследно. «Тебе больше не стоит прятаться», — тихий спокойный голос удивил Уллу. Она думала, что совсем одна. «Как мне не прятаться, если вы, Сторгни, постоянно меня преследуете?» — фыркнула Вельва из-под одеяла, узнав голос Конунга. «Тебе не скрыться от моей благодарности». Ула откинула одеяло и посмотрела на Скаля. Глаза его были уставшими, он полулежал на ворохе покрывал. «Скажи спасибо и дай мне поспать», — потянулась девушка. «Спасибо», — улыбнулся он и зевнул. «Но спать больше нельзя, надо выдвигаться. Кажется, вы, Сторгни, вообще никогда не спите», — нахмурилась Ула. «Как думаешь, сколько ты спала?» «День?» «Два». «А ты сколько?» Скаль задумчиво возвел глаза к потолку, вспоминая и делая подсчеты. «Гораздо меньше». «А что, выгляжу плохо?» «Нет, не знаю», — пожала плечами девушка и села на кровати. Кожа головы ныла от тяжести волос. Они до сих пор были заплетены в тугие косы. Ула прикоснулась к лицу, и корочка краски с болью начала отваливаться. Ула с трудом оторвала от щеки черный кусочек. «Все уже собрались?» «Да». Скогли почти опустел. «Все погрузили на корабли. Сегодня мы отплываем. Тебе нужно собраться?» Скаль задумчиво разглядывал Вельву. «Наверное», — пожала плечами Ула. «Я могу помочь с вещами», — решительно предложил Скаль. «О, нет! Ты не прикоснешься к моим вещам и не зайдешь в мой дом», — фыркнула Ула и помахала руками перед собой. Скаль улыбнулся ей совсем по-доброму. «За такой невероятной силой скрывается обычная капризная девчонка», — хохотнул он и встал со своего места. «Ты сделала очень много для меня и всех нас. Разве не могу я помочь тебе собрать вещи?» «Да, я спасла всех нас», — сощурилась Ула. «По сравнению с этим, твое предложение похоже на детскую насмешку». Она скривилась. «Стоит придумать иной способ отблагодарить меня». Скаль довольно рассмеялся, запрокинув голову назад. Ула отметила, что сейчас он расслаблен и уверен. Менее заинтригован, чем когда только прибыл в Скогли. И менее обеспокоен, чем когда вода только покинула их берег, бросив дракары. Но куда более величественен. Конунг поднялся и подошел к девушке, а потом лег рядом с ней на кровать. «Теперь я вижу, как ты сильна, Ула Веульвдоттир». Он взял ее ладонь в свою руку и, не отрывая взгляда от ее лица, притянул пальцы девушки к своим губам. «У тебя есть моя благодарность и мое доверие». Ула сжала пальцы Скалля и придвинулась ближе. Глаза ее сверкнули. «Берегись! Возможно, теперь я важнее, чем ты сам, неукротимый северный зверь». «И я не буду с этим спорить». Скаль довольно хмыкнул и снова благоговейно поцеловал пальцы Вельвы. Та ночь была очень важна для всего Мидгарда. Люди уже увидели, что Рагнарёк реален. А теперь они увидели, что могут положиться на нас. Когда ты выйдешь из этой комнаты, ты уже не будешь той, кем была раньше. Люди будут почитать тебя и боготворить. Ула довольно улыбнулась, но Скаль сощурился и продолжил серьезнее. «А еще они будут ждать от тебя верных решений. Прикусив губу, Ула долго смотрела на Конунга. Сейчас они были так близко, как бывают любовники в одной постели. Молчание затянулось, позволяя Конунгу и Вельве еще раз обдумать будущее. «Моя бабка», — медленно начала Ула, — «рассказывала мне о предсказании великой Вельвы, той, которая видела Рагнарёк и передала свое видение самому Одину. Когда мир выжжет огнем, во всем Мидгарде останутся только два человека — мужчина и женщина, которые возродят людской народ». Ула замолчала, Аскаль мягко улыбнулся уголком губ и хмыкнул. «Подумай о том, что сам Тор явился в тот миг, когда мы с тобой объединились». Но Скаль все еще молчал. «Подумай о том, что наша встреча положила конец долгой трехлетней зиме, во время которой люди мучились от сомнений, и дала начало чему-то новому, словно сами боги ждали, когда мы найдем друг друга». «Ты знаешь или только предполагаешь, что после огня, который обрушится на Мидгард, ты и я выживем и возродим людское племя?» — заинтересованно уточнил Скаль, разглядывая бледное лицо Уллы, находящееся вызывающе близко. Она сглотнула и опустила взгляд к губам Конунга. Потом посмотрела ему в глаза и снова взглянула на губы, охваченные тонкой черной бородой. «Его не проведешь. Ведь Скаль знал, что так бывает перед поцелуем. Люди смотрели на губы, которые собирались поцеловать, будто примечая цель и боясь промахнуться». Плечи Конунга несколько раз мелко дернулись от подавляемого смеха. В следующее мгновение земля затряслась, а с потолка посыпалась пыль. Скаль молча поднялся на ноги, отпустив руку Уллы, и, повернувшись к ней спиной, направился к выходу. Улла сглотнула и поджала губы. «А что, если так и будет? Что, если это им двоим старая Вельва из ее рода предсказала возродить Мидгард? Ведь в их мире не найти никого сильнее бессмертного Конунга и одаренной провидицы. Казалось вполне правильным, что их встреча запустила целую цепь событий, призвала Тора и расставила все по своим местам. Не было сомнений, что люди тоже примут их встречу за божественное провидение. И Ула надеялась, что Скаль отнесется к предсказаниям и знакам с надлежащим вниманием». Скогли уже опустел, как и говорил Скаль. Люди стянулись к пристани и возились около кораблей, больших и маленьких, погружая те немногие ценности, что им хотелось унести с собой в новую жизнь. Ула подумала, что в домах осталось множество вещей. Безделушки по большей части, одежда, мебель, наверное, оставшиеся от стариков наследство, которое никому уже не пригодится. Люди Скали не позволяли тащить с собой на дракары лишнего. Оставалось лишь гадать, сколько награбленного в былых походах добра оставалось навсегда похороненным в опустевшем Скогли. Будет ли это настоящей находкой для тех, кто наведается в город ради грабежа? Или же навсегда вмерзнет в лед и затеряется в памяти? Ула уверенно сжала в руке свой мешок. Там все, что осталось от матери, и совсем ничего, что напоминало бы ей об отце. Память о нем стерлась. Ула не видела его с тех пор, как Веульф покинул их дом. И вряд ли уже когда-то увидит, ведь она навсегда оставляет родные края. «Что вы делаете?» Она подошла к Торгне и его брату. Они вытащили на улицу ящики с добром ярла Лейва и опустошали их. Братья вытряхивали содержимое на землю и рылись в добыче. Судя по тому, что красивые безделушки были откинуты в сторону, они искали что-то более ценное. Торлейв был старше своего брата, возможно, на добрых 15 лет, но гораздо ниже. У него тоже была густая рыжая борода, но в отличие от брата он не заплетал ее в косы. Его голова была полностью выбрита, за исключением небольшого хвоста, который был оставлен у самого затылка и спускался до лопаток. У Торлиева обычно был очень суровый взгляд и вид, но сейчас он добродушно улыбался. «Здравствуй, ведьма!» — усмехнулся в свою рыжую бороду младший из братьев. «Не зови меня ведьмой!» — зашипела Улла. «Вы обворовываете моего мужа?» — она нахмурилась. «После его смерти эти вещи принадлежат мне». «Держи!» — Торгни с улыбкой выудил из сундука длинный кожаный шнурок, украшенный бусинами из разных металлов и камней. Они переливались в тусклом свете солнца. Подойдя к девушке, он взял ее за руку и намотал ремешок на запястье. Когда все украшения выстроились друг за другом в ряд, то образовали хоровод звезд, обернувшихся вокруг руки Уллы. Кто бы ни смастерил это украшение, он точно был умелым мастером, желавшим поразить какую-то красавицу. «Этого мало для жены ярла», — сощурилась Улла. «Это ровно столько же, сколько ты была женой ярла», — рассмеялся Торгни и кивнул на украшение. «К тому же это самое красивое, что у него было. Не считая, конечно, его супруги». Он подмигнул девушке, но тут в разговор влез Торлейв. «Спасибо тебе за все». Торлейв, откинув в сторону кривой блестящий обруч, который долго разглядывал, подошел к Улле и заключил ее в объятия. «Я не помнил себя от радости, когда мой друг Скаль был избран богами для нашего спасения. И теперь я смог увидеть новое чудо». Он приподнял девушку над землей и опустил. Улла с трудом вздохнула и откашлялась. Торгни тоже подошел к Вельве, но та помахала перед собой руками, прося больше не обнимать. «Ваши медвежьи объятия могут стать последними для любой хрупкой девушки», — фыркнула она. Но братья только рассмеялись, а Торлейв подмигнул ей. «Многие девушки с тобой не согласятся». Улла помолчала, поправляя аккуратную прическу на своей голове. Шутки у братьев были очень похожи. Она посмотрела сначала на обманчиво добродушное лицо Торлиева, а потом в ясные глаза Торгни. Старший брат только казался простаком. На деле же он был пугающим и могучим воином, которого многие боялись. Он воспитывал своих младших братьев со строгостью настоящего отца, взращивая их как воинов Тора. Чтил богов, много убивал, был очень расчетлив. И Улле лучше никогда не становиться его врагом. Светлоглазый Торгни был красив. Будто бы долгие сражения и тяготы жизни вовсе не оставили на нем отпечатков. Он был полной противоположностью своего конунга. Скаль, холодный и мрачный, с тяжелым взглядом и жестокостью в глазах. Его движения были быстры и порывисты, в разговорах он много жестикулировал. Улыбался хитрой и жесткой улыбкой. Волосы были черны, как воронье крыло, а глаза холодны. Он не носил никаких украшений, а лицо прикрывала лишь короткая борода. Торгни же был ярким, рыжим и как будто бы теплым. Темные пятнышки-веснушки выделялись на его лице и казались Улле очень милыми. Густая борода и длинные волосы были заплетены в косички и тугие жгуты. Металлические бусины украшали даже усы воина. Улла продолжала смотреть на Торгни, и он заметил ее изучающий взгляд. Уголки его губ под усами вздернулись, как от улыбки, а у глаз собрались небольшие морщинки. Ему нравилось, что она его рассматривала. «Мне пора». Так ни разу и не улыбнувшись, произнесла Вельва и резко развернулась, скорее удаляясь прочь. Скрывшись за поворотом, Улла полной грудью вдохнула воздух родного города, будто стараясь запомнить его, прежде чем отправиться в путь, а затем двинулась к пристани. «Не печалься о том, что сделала и кем стала, юная Вельва!» Донесся до нее хриплый старческий голос. «У богов на все есть замысел. На смерть ярла Лейва, на поход конунга Скаля и на твои поступки тоже найдется». Улла резко повернулась и увидела старика Вальдора, что сидел перед своим покосившимся домом и чистил какие-то коренья, роняя шкурки себе под ноги. «Печалится?» — резко вскинулась Улла, задрав нос. Она несколько раз усмехнулась, давясь воздухом от возмущения. «Я послана богами, чтобы спасти северный народ, как и конунг Скаль. А ярл Лейф был болваном, готовым погубить Скогли из-за своей глупости». Вальдр хрипло засмеялся, а потом закашлялся. Его волосы были спутаны и дергались сосульками, когда тот качал головой. Мужчина выглядел болезненным и уставшим. «Как вижу, ты остаешься?» — фыркнула Улла. «Тебя ждет неминуемая гибель. И когда ты будешь умирать от холода и голода, ты вознесешь глаза к небу и закричишь предсмертно. О, Улла, какой же я был дурак, что не пошел вслед за тобой!» И вновь ответом ей был смех, переходящий в хрипы и кашель. «Глупость часто идет рука об руку с юностью, а вот мудрость неизменно приходит со старостью». Вальдер разогнул спину и уперся взглядом в Вельву. «Я уже видел молодых гордецов, да и сам таким был. Ха! Вы желаете только власти над людьми!» Вальдер указал ножом в сторону Уллы и покачал им, а потом прищелкнул языком. «Нет, вы точно никого не спасете!» «Разве ты не видел, на что я способна? Сам Тор обратил на меня свой взор, когда я взывала к нему. Мне суждено спасти наш мир». «Спасти или захватить?» — рассмеялся старый воин. «Ты же просто девчонка, пусть и одаренная, как и твоя мать, но сердце твое полно темных желаний. Я видел это еще в твоем детстве. Вам с юным конунгом дарована большая сила, но я знаю, во что вы обратите ее». Вальдер махнул ножом в сторону пристани с множеством людей. «Вы всех их погубите, когда станете делить трон Мидгарда!» Улла презрительно фыркнула. «Боги на нашей стороне!» «Боги на стороне сражений!» — вздохнул воин. «Один рад новым Эйнхериям!» Лучшие воины, живущие после смерти в чертоге Одина и питающиеся мясом вепря Синхриенира и медом, который дает коза Хейдрун. «Особенно, когда боги уже вступили в сражение с чудовищами. Теперь ему нужно все больше и больше наших воинов, чтобы те принесли ему славную победу». Пожал он плечами. «Вот Один и погнал северного щенка устроить очередную». Он вдруг повысил голос и развел руки в стороны, обращаясь к небесам и людям. «Огромную, как задница Мимера, войну!» Кто-то обернулся на него, но Вальдер уже вовсю давился смехом. «Ты ведь веришь в пророчество Вельва? Разве есть хоть одно из них, в котором Мидгарду суждено выстоять в Рагнарёк?» Вздохнул старик. Улла поджала губы. «Я лишь трачу свое время на разговоры с мертвецом». Она отвернулась, махнув рукой на старика. «Скоро мы сразимся с чудовищами, но ты будешь уже мертв». «Чудовище среди нас!» — покачал головой Вальдер и поднял взор на Уллу. «Многие из них мнят себя спасителями». «Прощай, Вальдер!» — оборвала она его на последней фразе и отвернулась. Улла зашагала к пристани под хриплый смех, который становился все тише с каждым шагом. С каждым шагом Скогли оставался позади, как растворяющееся в памяти прошлое. Когда Улла подошла к кораблям, ей указали на один из них. Она взошла на палубу и обернулась, окидывая взглядом серые и безлюдные улочки. Еще недавно это место было ее домом, но теперь становилось всего лишь воспоминанием. Из пары домов, в том числе и из дома Вальдра, шел едва заметный дымок. Уходили не все. Наверное, решила Улла, остались старики, которые были бы только обузой в их грядущих сражениях. Но тут же она увидела около одного из домов маленькую девочку с ее матерью. Они смотрели на корабли печально, но не торопились к ним. «Остаются», — поняла Улла. Легкая грусть опустилась на ее плечи. «Собралась?» Рядом появилась темная тень Скаля. Он улыбался. «Ты чересчур довольный», — вздохнула Вельва и опустила мешок на палубу рядом с другими. «Не просто довольный», — протянул Скаль, изучая девушку глазами, будто сундук награбленного золота. Он поднял руку и поймал прядь ее волос пальцами. «Я впервые за долгие месяцы по-настоящему счастлив. Ведь боги даровали мне благословение». Он хрипло и бархатисто мурлыкал, заражая Улу своим восторгом. «Спасибо им». Он повернул голову немного в сторону, найдя глазами Тора, кивнул ему и вернул взор к Улле. «Боги даровали это благословение мне». Улла насмешливо повторила жест Скалля, кивнув Тору. «И однажды даруют и тебе, если будешь слушать, что я говорю». Скаль рассмеялся, продолжая накручивать ее локон на свой палец. «О, Вельва, мое благословение всегда при мне. И было при мне до встречи с тобой». Скаль подмигнул. Его взгляд переместился на ее волосы, он поймал еще одну прядь, потом потрогал тонкие косички на висках. «Мне кажется, что ты не знаешь, чего хочешь, Улла, и что можешь». «О, я прекрасно знаю, чего я хочу». Девушка резко повернулась к конунгу. Ее глаза сверкнули. «Я слишком долго ждала, притворяясь никем. А ведь боги приготовили мне великую судьбу». Улла поджала губы. «Я знаю, что они гневаются на меня за бездействие. Но теперь я готова к новой жизни». Мужчина еле заметно сглотнул. «И ты думаешь, что наши судьбы будут неразрывно связаны и после того, как мир погибнет?» Скаль понизил голос до шепота, растягивая слова, и хитро сощурился, изучая лицо Уллы. «Разве не очевидно? Из всех людей Мидгарда боги выбрали тебя и меня!» — воскликнула Улла. «Боги желают, чтобы мы были вместе, Скаль. Они были рады, что мы объединились. Я думала, ты это понимаешь». Она увидела, как Скаль несколько раз удивленно моргнул. Пальцы его замерли у ее лица. В голове конунга завертелись какие-то мысли. Он нахмурился, но потом расплылся в улыбке. Вельва знала, что всегда притягивала людей. Такова ее сила. Она манила своей исключительностью, близостью к богам. Даже те, кто презирал ее, как Ненне, все равно испытывали к прорицательнице непреодолимую тягу и желание. Они всегда думали о ней. Теперь думал и Торгни, и Скаль. «Пусть нам и осталось жить совсем мало, но не стоит торопить судьбу». Конунг провел пальцем по щеке девушки. Улла стиснула крепко зубы, злясь на это прикосновение. «Впереди у нас с тобой много всего, Улла. Кто знает, возможно, однажды мы станем друзьями или врагами». Голос его прозвучал тихо, но очень холодно. Улла фыркнула. «Многие остаются», — изменив русло разговора и кивнув в сторону берега, произнес Скаль. Улла повернулась к городу. Пряди ее волос выскользнули из пальцев конунга. «Это их выбор», — пожала она плечами. «Да, выбор есть всегда». «Ярлы, которых ты убил, чтобы захватить людей, с тобой не согласились бы». Скаль нахмурился, подбирая слова. «Многие считают, что моя цель — лишь господство над народами Севера». «А это, конечно, не так», — ухмыльнулась Улла и искоса посмотрела на Скаля. Тот улыбнулся и покачал головой. «Мы должны сражаться за себя. Не за богатство и земли, не за мое господство, а за выживание. Зачем Мидгарду люди, которые не хотят жить?» Девушка ощутила повисшую между ними ложь. «Ты врешь», — Улла вскинула одну бровь. «Ты уже никогда не захочешь опуститься ниже, вести обычную жизнь». Ее рука тронула кистевой обруч конунга, исчерченный рунами. «Да и будь ты скромником, не знающим собственной власти. Носил бы ты на всеувидение гебо», — Вельва задержала пальцы на крестообразной руне. «То щедрость и милость, то честь и опора, то слава и помощь изгою, тому, кто вознес их ценою любою. Как много я не знаю о тебе». Скаль не ответил. Повернувшись, они задумчиво посмотрели друг на друга. У них, казалось, много тайн, которые некому было рассказать. Ула глядела в пронзительные голубые глаза Скаля. В их уголках пролегли мелкие морщинки, знаки улыбчивого человека. Улле сразу пришли на ум те самые высокомерные ухмылки Конунга. Вельва вспомнила, что у Торгни тоже проступают отчетливые морщинки, когда он улыбается. Но это были совершенно разные глаза и улыбки, и они по-разному действовали на нее. «Как ты убедил первых людей всех пойти за тобой?» — не унималась Улла. Скаль наклонился к самому уху девушки и прошептал. «Я бессмертен. Это привлекает». Улла облизнула губы, которая тут же заколола от налетевшего морозного ветра. «А ты всегда был бессмертным?» — заговорщицки прошептала она. Скаль ехидно улыбнулся и промолчал, наблюдая за нескрываемым любопытством Вельвы. Ему нравилось внимание к себе и к своему секрету. Она сразу это поняла. «Дорога будет длинной. Не потрать все вопросы до отплытия». Он напоследок вновь прикоснулся к волосам Уллы, а затем отправился помогать грузить тюки с вещами и клетки с животными. Прошло совсем немного времени, прежде чем первый драккар отчалил от берега. Невыловленные вещи дрейфовали у пристани, толкаясь о деревянные борта кораблей. Когда их драккар первым двинулся по водам фьорда к открытому морю, Улла вышла к самому носу, застыв, будто статуя. Она горделиво смотрела вперед, чувствуя, как боги гладят ее волосы морским ветром, как шепчут ей ласковые слова. Скогли был спасен благодаря ей. Большая часть Скогли.